От высоты разреженного воздуха у лося начало ломить грудь, слезами застилало глаза. Заметив это, марсианин дал знак снизиться. Корабль летел теперь над кроваво-красными пустынными скалами. Извилистый и широкий горный хребет тянулся с юго-востока на северо-запад. Тень от корабля летела внизу по рваным обрывам, искрящимся жилами руд и металлов, по крутым склонам, поросшим лишаями, срывалась в туманные пропасти, покрывала тучкой сверкающие ледяные пики, зеркальные глетчеры. Край был дик и безлюден. «Лизиазира», кивнув на горы, сказал марсианин и оскалил мелкие, блеснувшие металлом зубы. Глядя вниз на эти скалы, так печально напоминавшие ему мертвый пейзаж разбитой планеты, лось увидел в пропасти на камнях опрокинутый корабельный остов. Обломки серебристого металла были раскиданы кругом него. Далее из-за гребня скалы поднималось сломанное крыло второго корабля. Направо, пронзенный гранитным пиком, висел третий, весь изуродованный корабль. Повсюду в этих местах виднелись остатки огромных крыльев, разбитых остовов, торчащих ребер. Это было место битвы. Казалось, демоны были повержены на эти бесплодные скалы. Лось покосился на соседа. Марсианин сидел, придерживая халат у шеи, и спокойно глядел на небо. Навстречу кораблю летели длиннокрылые птицы, вытянувшись в линию. Вот они взмыли, сверкнули желтыми крыльями в темной синеве и повернули. Вслед за их снижающимся полетом лось увидел черную воду круглого озера, глубоко лежащего между скал. Кудрявые кусты лепились по его берегам, желтые птицы сидели у воды. Озеро начало ходить зыбью, закипело, из середины его поднялась сильная струя воды, раскинулась и опала. «Соам!» — проговорил марсианин торжественно. Горный хребет кончался. На северо-западе, сквозь прозрачные зыбкие волны зноя, виднелась канареечно-желтая равнина, блестели большие воды. Марсианин протянул руку в направлении туманной, чудесной дали и с длинной улыбкой сказал: «Азора!» Корабль слегка поднялся. Влажный сладкий воздух пел в лицо, шумел в ушах. Азора расстилалась широкой сияющей равниной. Прорезанная полноводными каналами, покрытая оранжевыми кущами растительности, веселыми канареечными лугами, Азора, что означало радость, походила на те цыплячьи весенние луга, которые вспоминаются во сне, в далеком детстве. По каналам плыли широкие металлические барки. По берегам разбросаны белые домики, узорные дорожки садов. Повсюду ползали фигурки марсиан. Иные снимались с плоской крыши и летучей мышью летели через воду или за рощу. Повсюду в лугах блестели лужи, сверкали ручьи. Чудесный был край Азора. В конце равнины играла солнечная зыбь огромного водного пространства, куда уходили извилистые линии всех каналов. Корабль летел в ту сторону, и лось увидел, наконец, большой прямой канал. Дальний берег его тонул во влажной мгле. Желтоватые мутные воды его медленно текли вдоль каменного откоса. Летели долго, и вот в конце канала начал подниматься из воды ровный край стены, уходящий концами за горизонт. Стена вырастала. Теперь были видны огромные глыбы кладки, поросшие кустами и деревьями между щелями. Они подлетели к гигантскому цирку. Он был полон воды. Над поверхностью во многих местах поднимались пенными шапками фонтаны. «Ро!» — сказал марсианин, важно подняв палец. Лось вытащил из кармана записную книжку, отыскал в ней наспех вчера набросанный чертеж линий и точек на диске Марса.